Ну вот, с дороги я устал, поужинал, укрылся буйволовой шкурой и прилег на мешках в углу, покуда мне готовили постель. И что вы думаете? Заснул крепким сном. «А ушки на макушке, Финиас?» — спокойно спросил Симеон. «Нет, часа два я спал, как убитый, уж очень умаялся, а потом, приоткрыв глаза, и вижу. Сидит за столом компания, винцо попивает. Послышалось мне слово «квакеры». Дай-ка, думаю, вникну, в чем у них беседа идет. Один говорит, они здесь неподалеку, в ближайшем поселке. Вот тут-то я и навострил уши и в скорости понял, что речь идет о нас. Мало-помалу они выложили все свои планы и намерения. Молодого мулата, видите ли, надо отправить в Кентукки к хозяину, который так его проучит, что это и у других рабов отобьет охоту бегать. Его жену двое из этой компании отвезут в Новый Орлеан на рынок и продадут за 1600-1800 долларов, а ребенком завладеет торговец, который его купил. Джима со старухой тоже вернут хозяину в Кентукки. Все это они собираются обделать с помощью двоих полисменов из соседнего города, причем женщину сначала потащат в суд, а там один из этих молодцов, плюгавый такой, зато самый речистый, присягнет, что она принадлежит ему. Они прекрасно знают, какой дорогой мы поедем, и собираются напасть на нас вшестером, а то и больше. Так вот, что же нам теперь делать?» Группа, молча слушавшая Финиаса, поистине была достойна кисти художника. Рахиль Феллидей бросила месси тесто и в ужасе воздела кверху белые от муки руки. Симеон стоял, глубоко задумавшись. Элиза обняла мужа и не отрывала взгляда от его лица. Джордж сжал кулаки, глаза у него горели недобрым огнем, но чего же можно ждать от человека, который узнал, что его жену собираются продать с аукциона, а сына отдать работорговцу, и все это с благословения законов этой богоспасаемой страны. «Что же нам теперь делать, Джордж?» — прошептала Элиза. «Я знаю, что мне делать», — сказал Джордж, и, выйдя в соседнюю комнату, стал осматривать свои пистолеты. «Эй, Симеон!» — Финиас мотнул головой в сторону Джорджа. «Видишь, к чему дело клонится?» «Вижу», — вздохнул тот. «Молю Бога, чтобы до этого не дошло». «Я никого не хочу впутывать в свои дела», — сказал Джордж. «Дайте мне тележку, укажите дорогу, и мы одни доедем до следующей станции. Джим, силач, храбрец, меня тоже никто не назовет трусом». «Это все хорошо, друг», — перебил его Финеас. «Но без провожатого тебе не обойтись. Подраться ты сможешь, в этом мы не сомневаемся. А что касается дороги, положись лучше на меня». «Я не хочу, чтобы у вас были неприятности», — сказал Джордж. «Неприятности», — повторил Финеас, и в глазах у него мелькнул лукавый огонек. «А ты меня заранее уведоми, когда они начнутся, эти неприятности». «Финеас человек умный, бывалый», — сказал Симеон. «Послушайся его». И ласково тронул Джорджа за плечо. Он показал на пистолеты. «Не торопись пускать их в ход. Молодая кровь горяча». «Я не стану нападать первым», — сказал Джордж. «Я прошу только одного, чтобы эта страна отпустила меня с миром». Но он замолчал, сдвинув брови, и лицо его передернулось. «В Новом Орлеане продали на рынке мою сестру, а я знаю, зачем их там продают. Теперь и жену мою ждет та же участь. Неужели же я покорюсь этому? Нет, Бог дал мне сильные руки, с помощью Божьей я буду бороться за жену и сына до последнего вздоха. И кто из вас осудит меня?» «Тебя никто не осудит, Джордж. Ты повинуешься голосу сердца и крови», — сказал Симеон. «Горе миру от соблазнов, но горе тем, через кого соблазн приходит. Неужто вы, сэр, поступили бы по-другому на моем месте?» «Дай Боже, чтобы не встало передо мной такое искушение», — ответил Симеон. «Плоть наша слаба». «А я думаю, что моя плоть не сплохует. Приведись мне быть на твоем месте, друг Джордж», — сказал Финеас, протягивая к нему свои руки, похожие на крылья ветряной мельницы. «Почем знать? Может, я подержу за шиворот того молодчика, с которым тебе придется сводить счеты?» «Если человеку должно когда-нибудь противостоять злу, — сказал Симеон, — так именно Джорджу, именно теперь. Но вожди нашего народа учили нас иному, — лучшему, ибо гнев человека не творит правды Божией. Слаба воля человеческая, и пусть только тот ополчается на зло, кому дано это Богом».